Итак, сколько нас? So, wie viele sind wir? Считаю. Ich zähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, шесть, sechs, семь, sieben, восемь, acht, девять, neun, десять, zehn, одиннадцать, elf, одного не хватает. Einer fehlt. Кого нет? Wer fehlt? А вот он идет. Da kommt schon. Извините, пожалуйста. Entschuldigen Sie bitte. Я всегда опаздываю. Ich komme immer zu spät. Лучше поздно, чем никогда. Besser spät als nie.